Глава 26. Слезы все не хотели заканчиваться, но мне нужно было собраться и двигаться дальше, ведь предстояло много дел. После эмоциональной вспышки наступило апатичное опустошение. Я сходила в душ, переоделась в подготовленную Магнусом одежду. Простое белье, хлопковое платье и пиджак. Ничего особенного, но в любом случае лучше моего прикида, что помогло почувствовать себя увереннее. Оставшись удовлетворенной внешним видом, я отправилась проверять Китти. Майкл в это время ругался по телефону с отцом. Мы с ним исчезли в неизвестном направлении с демоном. Вряд ли командование одобрит, но мне сейчас было плевать на их мнение. Китти с Люцифером находились в соседней комнате, тоже оказавшейся спальней. Сестренка лежала на кровати спиной к двери, положив голову на колено высшего, сидящего у изголовья. «Натали пришла». Люцифер сразу меня заметил. Оставив Китти в комнате, мы оба вышли, чтобы поговорить. Теперь, когда опасность для жизни сестры миновала, необходимо было решить вопрос ее эмоционального спокойствия и безопасности. «Спасибо. Ты спасла ее», — внезапно произнес он. Несмотря на яркий цвет глаз, Люцифер в этот момент удивительным образом походил на обычного человека. Измученного, встревоженного, но окрылённого надеждой. «Не стоит. Она моя сестра. Я бы спасла ее в любом случае», произнесла как можно тверже, хотя после всего произошедшего не ощущала уверенности в своих силах. «Что ты намерена делать дальше?» — прищурился он. «Конкретнее?» «По Китти ударили твои враги». Обвинение оставило новую рану на и так кровоточащем сердце. Сестра пострадала по моей вине. Нам удалось ее спасти, но пока неизвестно, какой ценой. «Мы не знаем причин нападения», — парировала я. Твое присутствие рядом с ней подвергает ее жизнь опасности. Она носит моего ребенка. Нет, Люцифер, это ее ребенок, отозвалась я сердито. Пока что в моем представлении ситуация вырисовывается такая: ты силой утащил ее в Тартар, изнасиловал, и теперь она беременна. Я ее не насиловал! Перебил он меня озлобленно, и зеленые глаза вспыхнули от ярости. Как бы то ни было, ты не удержал дружка в штанах, а страдает она. Китти прекрасно жила, пока ты не появился в ее жизни. Кто тебе сказал, что она мечтала о беременности от высшего демона и родах в таком возрасте? Что бы ты ни говорила, решение будет за ней. Я поддержу ее в любом случае. «Я не отдам тебе Китти и нашего ребенка. Сжав ладони в кулаки, он двинулся было на меня, но тряхнул головой, заставляя себя остановиться. «И? Снова унесешь ее силы и продолжишь насиловать?» Иронично усмехнулась я, с вызовом вскинув подбородок. Люцифер рассерженно выдохнул через нос. Зеленые глаза опасно прищурились, когда он взглянул на закрытую дверь комнаты, где находилась Китти. Показалось, он готов броситься туда, схватить ее в охапку и унести прочь. «Я приму решение», — словно через силу произнес он. «Очень на это надеюсь». Я обошла высшего и заглянула в комнату. Китти лежала на кровати, похоже, ждала завершения нашего разговора. Возможно, даже его слышала. Знак Евастаса должен усиливать органы чувств. «Хорошо, что ты очнулась». Я прошла к кровати, присела и, наконец, обняла сестру. Из глаз снова хлынули слезы, хотя казалось, что они давно должны были закончиться. Но ведь до этого я не позволяла себе эмоций, действовала решительно, не допускала даже мысли о неудаче, и только сейчас накатило полное осознание того, что я могла потерять Китти. Лишиться дорогой сестренки еще из подачи моего врага. Не знаю, как бы тогда смотрела родителям в глаза, как бы сумела простить саму себя. «Я так волновалась за тебя», — произнесла она плаксиво. «Из-за меня ты вступила в бой с жнецом». Захотелось рассмеяться. Похоже, Китти размышляла о том же, о чем и я. Мучилась чувством вины. Если подумать, эти 3 дня она жила в неизвестности, считая себя виноватой в случившемся. Зато у меня появился шанс узнать его. И даже попытаться спасти. «Что ты имеешь в виду?» Китти с любопытством заглянула в мои глаза. Мне было сложно делиться тем, что разрывало душу на части. Наверняка потом будет легче, но сейчас я с трудом поведала сестре краткую историю того, что со мной случилось. Правда, это не единственная тяжелая тема, которую стоило обсудить. Я должна была рассказать Китти, к чему нужно готовиться на пути отношений с высшим демоном. «Она может решить пойти на аборт», — засомневалась Лилит. — Это ее решение. «По поводу ребенка. Я уперла взгляд в стену в бессмысленной попытке собраться. Домитианус говорил, что придется стать демоном, чтобы выносить ребенка демона. Скорее всего, у малыша уже в утробе будет свой резерв, который повлияет и на мать. Китти на некоторое время замолчала, но краем глаза я заметила, как она кивнула, словно придя к какому-то решению. «Странная тема для разговора с Архонтом», — надсадно усмехнулась она. «Про кого ты спрашивала? Та девушка, она родила?» «Какой же сложный вопрос. Но и об этом нужно рассказать. Она должна знать, насколько опасно ее положение». «Нет, я потеряла ребенка». Голова на мгновение закружилась. Показалось, я вновь застыла в том пугающем моменте беспомощности. Враг передо мной, руки в крови и низ живота стягивает болью. «Натали?» Китти схватилась за мой локоть, вынуждая вынырнуть из болезненного воспоминания. «То нападение в Академии. Архангелы просто избавились от ребенка Адрамелека», — пояснила я лишённым жизни голосом. Столько времени прошло, а до сих пор больно вспоминать. «Адрамелека? Он? Вы с ним? Не может быть! Почему я такого не знала?» Китти пребывала в шоке. Сейчас и для меня те события оказались столь далекими, что воспринимались почти выдумкой. Тогда я была простой студенткой, взбалмошной, бунтующей. Естественно, Адрамелек заинтриговал меня. Не знаю, что для него значили наши отношения, но я рада, что он прекратил их достаточно быстро, до того, как узнал о ребёнке и разрушил мою и так нестабильную жизнь своим присутствием в ней. «Ты должна знать, если не хочешь быть с Люцифером, я тебя поддержу», — заглянула в глаза сестры, стараясь придать себе уверенности. «Я хочу», — почти мгновенно возразила она. И тут же смутилась, словно девчонка. Бледные щеки заолели, внутренние мысли Лид вздохнули с облегчением. Я не врала и собиралась отстаивать решение сестры, но все же личная война с высшим демоном может закончиться катастрофой и ударить по всему моему окружению. Правда, и отношения сестры с ним вряд ли будут проходить легко. Война продолжается. Китти может занять нейтральную позицию, но поступит ли так Люцифер? Да и я давно определилась. Как бы обстоятельства ни столкнули меня с будущим зятем. В конце концов, на Земле он получает поддержку от Криса. И тот может потребовать плату за все оказанные услуги. Но есть и более приземленные трудности. Отцу и матери предстоит узнать, что их дочь выбрала в мужья высшего демона. «Хорошо». Я крепко сжала ладонь сестры. «И последнее. Знак Евастаса». Вдаваться в подробности я не стала, лишь пояснила, какие могут быть последствия. Китти восприняла информацию легко, понимала, что в ином случае ее ждала бы смерть. Мы могли бы болтать часами, вот только наше состояние не располагало к этому. Обе потратили много энергии и моральных сил. Правда, если Китти может продолжить отдыхать, мне нужно вернуться в штаб-квартиру, успокоить командующих и забрать тело Евастаса, заняться похоронами. Крепко обняв сестру перед недолгим прощанием, я покинула ее комнату. Пребывала в задумчивости, потому не сразу заметила привалившегося к плечам к стене Люцифера. Ярко-зелёные глаза сверкали от ярости, что заставило насторожиться. «Ты должна была рассказать Адрамелеку». Голос его завибрировал от злости. Меня же бросило в омут осознания. Он подслушивал и теперь знает мою страшную тайну. «О чем?» — рассерженно уточнила я, пока Лилит громко и грязно ругалась. «Он расстался со мной и укатил в Тартар». «Он имел право знать о ребёнке». Я сама о нем узнала буквально перед нападением, а потом и смысл сообщать пропал. «Ты промолчала!» — рыкнул он, отчего я нервно вздрогнула. «Позволила архангелам!» «А что я, по-твоему, должна была сделать? Начать войну? Это вам, высшим, лишь бы помахать мечами. Вы не задумываетесь о жертвах и последствиях». «Как ты скрыла это? Почему Серафимы молчали?» «По просьбе Кассиэля. Он хотел такую уникальную и неповторимую меня себе». Фыркнула я иронично. Глаза Люцифера мимолетно расширились, видимо, картинка событий прошлого наложилась на внезапно всплывшую информацию. «Адрамелек должен знать правду», — произнес он сердито через минуту молчания. «Нет, если он узнает...» «Утопит землю в крови архангелов», — яростно усмехнулся Люцифер. «Ты не посмеешь. Это не твоя тайна», — прошипела я озлобленно, а внутренне вся затряслась. Появление жаждущих мести высших усугубит и так сложную ситуацию в мире. Демоны и Ишимы будут воевать, Разгребать последствия предстоит стражам, как и подсчитывать жертвы. И еще неизвестно, как ситуация ударит по мне. Прошло почти 4 года на земле и 6 для меня с того жуткого дня, когда я потеряла ребенка. Ужас того момента остался в прошлом. Мне удалось пережить эту боль. Да и чувства к Адрамелеку давно истаяли. Но вряд ли сам он примет эту истину, когда узнает правду. Он будет видеть перед собой идеальный вариант получения потомства и может в итоге прийти к решению пойти против моей воли, как это сделал Кассиэль. Вряд ли у него что-то выйдет, но его попытки наверняка обеспечат меня массой впечатлений. Один мужчина уже вмешался в мои отношения с женихом. Фокс разрушил помолвку с Крисом из желания получить меня. В итоге, конечно, его участие помогло мне избежать ужасной ошибки, но факты это не меняет. Он сознательно и беспринципно разрушил мои отношения с любимыми. И я до ужаса боялась потерять Майкла из-за Адрамелека. «Это и его ребенок», — ответил Люцифер бескомпромиссно. «Я почти помолвлена», — сообщила ему прямо. «Влюблена, Люцифер, и мечтаю о ребенке от любимого. Представь, если в жизни Китти сейчас появится ее прошлая любовь. Ты тоже скажешь, что он имеет право бороться за нее?» «Это другое», — возразил он. «Вот и проверим», — с вызовом рыкнула я, двинувшись прочь. «Не смей лезть в мою личную жизнь, иначе рискуешь получить ответку». Я не знала, что он решит, но понимала, что не пойду против желания Китти, и мои слова — лишь блеф. Оставалось надеяться, что Люцифер не захочет рисковать своим хрупким счастьем с любимой. «Нужно бы вернуться в штаб-квартиру», — сообщил Майкл, когда я вышла в выделенную нам спальню. Он успел натянуть футболку и надеть сверху свой пиджак. Выглядел хоть и бледно из-за ранения, но намного свежее меня. «Что-то случилось?» — забеспокоился он, приглядываясь к моему лицу, и приблизился. Подцапалась с Люцифером. Не выдержав его беспокойного взгляда, я отвернулась. У меня было много тайн. Если бы пожелала, любую из них я могла поведать Майклу, но не эту. Не представляю, как расскажу ему про ребенка от высшего демона. Он, конечно, знал о моих отношениях с Адрамелеком, но с тех пор между нами многое изменилось. Я бы могла поделиться подобным с лучшим другом, но не с парнем, и уж тем более с женихом. Но правильно ли молчать? Недоговоренности и тайны между мной и Крисом множились, формируясь в полнейшее недоверие. Все завершилось катастрофой намного раньше, чем мне стало известно о его второй жизни. Я знаю на собственном примере, как недомолвки накапливаются, одна недоговоренность влечет за собой другую и в итоге приводит к необходимости лжи. И меня пугали мысли о том, что тайны также разрушат мои отношения с Майклом. «В девушке должна быть загадка», — попыталась пошутить Лилит. «Тогда я идеальна». «Да, надо вернуться в штаб-квартиру», — согласилась я тихо. Майкл нахмурился. Столь любимые мной карие глаза потемнели в сомнении, но в итоге он не стал меня допрашивать. «Все наладится, Натали». Он бережно обнял меня за плечи и поцеловал в лоб. «Я с тобой». «Знаю, это и придает силы». Мы попрощались с Магнусом и покинули Пандемониум. В штаб-квартире ничего не изменилось за время нашего недолгого отсутствия. Жизнь здесь продолжалась, словно ничего и не произошло. Для большинства стражей так и было. Мы с Майклом забежали в его квартиру, где быстро привели себя в порядок, и вернулись в главное здание. Он отправился отчитываться в свой отдел, а я поднялась на 20-й этаж. Похоже, прибыла вовремя. Командующие совещались. Стоило мне показаться в дверях конференц-зала, как они прервались, обратив ко мне взгляды. «Наконец-то соизволила явиться, Лэнг», — поприветствовал меня Боуман язвительно. Стараниями Криса состав командования обновился больше, чем наполовину. Многих перевели из других штаб-квартир, потому мы были лишь представлены, и я не знала, чего от них ждать, а они — чего от меня. Повышения явно раздавались не по признаку физической активности. Многие кандидаты, похоже, давно забросили тренировки, даже не знаю, каким образом они вдруг выберутся в полевую миссию, так что, судя по всему, решающим при назначении были личные связи и размер активов, а не прошлые заслуги. Хотя, возможно, я предвзята. «Ты где пропадала?» — прошипел мне Уитхем, когда я опустилась на кресло возле него. И он злился. Да и отец смотрел сердито. «Были дела», — ответила я сухо. «Какие дела, Лэнг? Что может быть важнее собрания совета?» — уточнил иронично Найтвилл. «Не обращай внимания», — напомнила Лилит. «Пусть бесится». Мне не нужно быть эмпатом, чтобы ощущать исходящее от командующих неодобрение. Даже Уитхем рычал на мою самоволку. В конце концов, я покинула штаб-квартиру в сопровождении демона и утащила за собой приоритетного стража. Но сейчас меня мало волновало недовольство командующих. Я была опустошена, разбита и желала лишь похоронить Евастаса. «Человеческая жизнь», — ответила я просто. «Да и я не в том статусе, чтобы присутствовать на ваших собраниях. Мне нужно тело жнеца. Когда его выдадут?» Уитхем отвел взгляд, что вызвало тревожный удар сердца. «Если бы вы присутствовали на прошлом собрании, тогда бы знали, что ваше прошение отклонили. Тело жнеца было решено кремировать», — сообщил мне Боуман почти язвительно. А меня словно мечом пронзило, раздробив грудную клетку и разорвав сердце на сотни кровавых ошметков. В ушах зашумело, стало трудно дышать. «Натали!» — донёсся словно сквозь вату требовательный крик отца. Это заставило вынырнуть из омота собственных мыслей, оглядеться и осознать, что я натворила. За окном раздавался грохот грома. Стремительно набежавшие тучи погрузили комнату во тьму, прерываемую частыми вспышками молний. Энергия вокруг меня бурлила. По полу и столешнице шли трещины. Электронная панель стола дымилась. Командующие повскакивали со своих мест, отступив от меня как можно дальше. В помещение вбежала встревоженная охрана. «Что вы сделали?» — уточнила я помертвевшим голосом, поднимаясь со стула. Понимала, что поступаю глупо, просто давлю силой, но была не в состоянии себя контролировать. «Похоже, вы забываетесь», — произнесла ледяным тоном. «Я не ваша цепная собачка. Я высшая. Мою силу признают и в Тартаре, и в Эдеме, и на Земле. И единственная причина, по которой я нахожусь здесь и играю в ваши уставы, состоит в моем желании защитить свой дом, Землю. Курс организации стражи относительно соответствует моему, и лишь поэтому вы получаете мою поддержку. Не советую этого забывать. Я ухожу. В ваших интересах, чтобы внизу меня ждал прах Евастаса и все его вещи». Подавить свою силу удалось с трудом. Очевидно, что нанесенный на мое тело знак не только исцелял раны, но и постепенно менял мою природу. Неизвестно, что в итоге выйдет. Но, как в случае с Китти, придется справляться с последствиями. Пока я просто хочу уйти и похоронить друга. Шум грома стих, небо начало светлеть. В гробовой тишине раздавался лишь перестук моих каблуков. Стражи охраны, не дожидаясь приказа, расступились, пропуская меня к выходу. «Лэнг, ты уходишь из организации?» Все же догнал меня вопрос Найтвилла, но я даже не обернулась. Пока сама не знала ответа. Сейчас мне казалось, что все мои попытки что-то изменить тщетны, и я многие годы просто бьюсь упрямым лбом в глухую стену. Лилит молчала, ее терзали те же сомнения и та же боль, что и меня. В фойе ждал Майкл, собранный и невероятно мрачный. Наверняка почувствовал всплеск моей энергии даже через энергетические барьеры 20-го этажа. Либо заметил внезапные погодные аномалии. «Что произошло?» Майкл сразу направился ко мне. «Они сожгли его. Тело Евастаса». Голос завибрировал от еле сдерживаемых слез. Карие глаза расширились от изумления. «Мне так жаль, Натали». Он стиснул мои плечи руками в жесте поддержки. «Мисс Лэнг!» — позвал меня незнакомый страж. В руках он держал деревянную коробку. Командование, судя по всему, прониклось. Мое требование выполнили практически мгновенно. Майкл прошел к мужчине и забрал у него коробку. Я приоткрыла крышку. Внутри находились металлическая урна и одежда Евастаса. «Пошли». Майкл видел, как мне плохо. Он взял меня за руку и повел прочь из здания. «Мне нужно исчезнуть на время», — проговорила я сипло. «Хочу добраться до пещеры и развеять его прах там». Это была моя потеря, моя боль, и во мне не было уверенности в том, что справедливо окунать в нее и Майкла. «Глупости», — фыркнула Лилит в ответ на мои сомнения. «А я должен тебя отпустить?» — внезапно ожесточенно обратился ко мне Майкл. «Одна не пойдешь», — заявил безапелляционно. «Это далеко и сложно», — пролепетала я непослушными губами, хотя внутренне обрадовалась тому, что он не намерен бросать меня наедине с моим горем. «И у тебя статус повышенный. «Плевать. Я тебя одну не оставлю. Я тоже обязан Евастасу. Он спас мне жизнь». Майкл сжал мою ладонь до легкой боли и решительно заглянул в мои глаза, в которых вновь закипали слезы. «Что такое любить, Натали?» — вновь вспомнились слова Евастаса. Я снова не могла облечь в слова эту простую истину, зато чувствовала. «Спасибо, Майк». «Я с тобой, ты же помнишь?» «Помню. И благодарна тебе за это. Ты мне необходим». Путь до пещеры занял прилично времени. Благодаря Лилит я знала ее примерное расположение, но отдаленность от населенных пунктов создавала свои проблемы. Однако мы с Майклом были упрямы, хорошо экипированы, потому спокойно шли к своей цели. Да и это путешествие помогло обоим немного прийти в себя. Мы поговорили по душам, выплеснули все, что накипело, просто побыли наедине друг с другом. Шакс действительно нашел невероятное место. С огромной высоты низвергалась река, исчезая в темном каньоне. Мы с Майком пролетели через пелену водных капель и оказались в знакомой пещере, где Евастас устроил мне внезапное купание. «Теперь ты свободен». Я открыла урну и выплеснула серый прах наружу, позволяя ему слиться со стремительными потоками воды. «Как непредсказуема жизнь. Древнейший жнец и печатница высшего демона. Природные враги из разных эпох времени. Но мы встретились, узнали друг друга, полюбили и навсегда изменились. Мне было больно от того, что я не сумела ему помочь. Добровольно лишённый всего, что делало его человеком, он все равно тянулся к простой жизни, любви, но не мог достигнуть этой цели. Не верил, не желал рисковать тем, что обрел, и в итоге его больше нет. Еще одна болезненная потеря на моем сложном пути. Сколько их еще впереди? И хватит ли мне сил пережить каждую? Я не знала ответа, но за моей спиной уверенно стоял Майкл. Обнимал меня, стирал мои слезы и раз за разом повторял, что все будет хорошо. А я привыкла доверять его словам. Сейчас плохо, потом станет легче, и однажды удастся вновь дышать полной грудью. Но уже сейчас в душе есть понимание дальнейшего курса. Мы покинули пещеру сразу, поднялись к реке и пробыли на ее берегу еще 2 дня. Внезапно вспомнили, что мы еще молодые и влюбленные, плюсом ко всем нашим сложностям. «Может, и не надо дальше пить таблетки?» — спросил ночью Майкл, когда мы, разомлевшие после близости, просто лежали в обнимку в спальнике. Меня клонило в сон, что невероятно удивляло, ведь мой резерв, наоборот, рос, но его вопрос быстро отбросил прочь дрему. «Ты серьезно?» — кашлянула я от неожиданности. «Кто говорит такое после секса?» Естественно, в плену и после боя было как-то не до приёма контрацептивов. «А когда нужно? Перед сексом?» — рассмеялся он, но снова стал серьезным. «То, о чем ты говорила. Я много думал об этом. Ты ведь права, Натали. Война никогда не закончится. Нам нужно думать о личном счастье». «Договорилась. Теперь он хочет не только свадьбы, но и детишек», — фыркнула Лилит. «Могла бы промолчать». «Враги нам не дадут, Майк. Надо сначала разобраться с текущими проблемами», — проговорила я сконфуженно. «Вспомни, что только недавно случилось с Китти». Конечно же, я понимала, что эта тема однажды поднимется. Вот только мои прошлые попытки уйти от войны провалились одна за другой, принеся боль, разочарования и множество проблем. Я была невероятно счастлива с Майклом, потому боялась любых изменений, способных разрушить нашу идиллию. Глупо, но мне пока было сложно избавиться от этого страха, ведь он рожден из опыта прошлых бед. «Обсудим это позже», — ответил он глухо. Наверняка злился, но не хотел ругаться или настаивать. «Я люблю тебя, Майк». Мой голос прозвучал ужасно жалко, будто я просила его не бросать меня. «Я тоже тебя люблю». Нежный поцелуй коснулся виска. «Кажется, меня сейчас выключат». «Может, и я смогу поспать». «Замечательно. Люблю с тобой просыпаться». Евастас сделал мне невероятный подарок. Вернул в мою жизнь простые человеческие радости. «Заходите. Рада вас видеть». Я открыла перед Уитхэмом дверь своей квартиры. «И я рад твоему возвращению». Тепло улыбнулся мне командующий, входя в прихожую. «Как прошло путешествие?» Я посвятила его в свои планы перед отъездом, Он не одобрял столь долгую отлучку, но не спорил. И даже признавал, что командующим полезно понервничать. «С пользой», — ответила я ровно, ведя его вглубь квартиры. «Кофе? Чай?» «Не откажусь от кофе». «Значит, черный и две ложки сахара». «Ты меня знаешь. Тебе, кстати, идет новая прическа». «Спасибо», — усмехнулась я, проведя ладонью по волосам. Возвращение к цивилизации прошло плодотворно. После всех злоключений салон красоты мне был необходим. Там меня привели в норму, волосы подстригли в боб-каре. А вот окрашивание быстро сходило на нет, изменения в моем теле продолжались. Проходила пигментация в черный цвет, в радужке глаз проявились темные прожилки, как у жнецов, хотя обычно такое случается после формирования концентры. Оставалось наблюдать, к чему это все в итоге приведет. «Мне жаль, что мы не смогли отстоять тело жнеца». «Вы ничего не могли сделать против большинства?» «Прошло больше недели со смерти Евастаса. Я уже не рисковала разреветься из-за каждого неосторожного слова, но боль потери никуда не ушла». «Я хочу, чтобы ты понимала причину. Командование было в ужасе. Жнец выживал после смертельных ранений. Они решили перестраховаться», — пояснил Уитхем, занимая место за барной стойкой. Он прекрасно знал мои привычки, потому понимал, что я предпочитаю ее обеденному столу. «Я понимаю», — заверила его. «О чем ты все же намерена поговорить, раз нужна такая приватность? Утоли мое любопытство». Взгляд командующего блеснул азартом. «А кофе попьем потом». «Я намерена получить красный статус. Надеюсь, вы поддержите меня». «Наконец-то ты решилась», — улыбнулся он одобрительно. «Я с тобой, даже не сомневайся». «Вы не совсем понимаете, чего я хочу». «Ты уверена?» Глаза мужчины потемнели, срывая с моих губ смешок. «Крис прав в одном. Стражи не желают меняться, но в моих силах их заставить». «Ты ведь со мной?» — обратилась я к Лилит. «Всегда». Конец седьмой книги.